сильнее сгорбился, уронив голову вниз, опершись подбородком на палку, и стал негромким стариковским голосом утешать Ольгу. «Не плачь, Оленька, ты еще много хорошего увидишь». И было, как всегда, таких слов немного неловко. Мы разъехались по домам, а спустя несколько дней кто-то из общих знакомых завел с Маршаком разговор о том, что вот сколько депустяков описывается в рифму, о событиях, которым не безразличны миллионы людей, плывут мимо. «Вот убийство Кеннеди», — сказал собеседник Маршака, — «ведь никто из поэтов не догадался на это отозваться». «Я догадался», — возразил Маршак и стал шарить по столу в поисках нужного листка. После я узнал, что в его архиве осталось незаконченное стихотворение, навеянное впечатлениями того вечера. «Нет, когда его не станет, не раз еще мы его вспомним», — неизменно говорил о Маршаке Твардовский. Последнее время недуги старости сильно мучили его. К обычной одышке и кашлю прибавилась болезнь глаз, грозившая потерей зрения, но я почти не замечал в нем следов апатии и вялости. Напротив, больной и немощный, он по-прежнему поражал своей жадностью к новым людям, событиям, книгам. Достаточно было ему узнать о новом, интересном имени в литературе, как он тут же спрашивал: «А вы с ним знакомы? Что он за человек?» И немного спустя: «А почему бы ему не познакомиться со мной? Милый, приведите его ко мне!» Он ничего не желал упустить. Стоило упомянуть при нем о какой-нибудь неизвестной ему книге, и он тут же начинал упрашивать достать ее. Так я принес ему редкое издание писем Станкевича, историю американской литературы Паррингтона и многое другое. Я понимал, что катаракта на обоих глазах делала для него чтение почти невозможным, но просьба его была искренней. Ему важно было знать, что он не прошел мимо этих книг и в любой момент может открыть их. Последний раз мне пришлось навестить Самуила Яковлевича вместе с Твардовским 16 июня 1964 года. Я вряд ли бы запомнил эту дату, если бы последующие события так часто не возвращали к этому дню мою память. А так это был обычный вечер у Маршака с разговорами, шутками, чтением стихов, небольшим импровизированным ужином. Вначале, правда, Маршак показался мне слабее обычного, он больше слушал, чем говорил, но мало-помалу разошелся, и даже отставив мензурку с каплями, захотел выпить с нами рюмочку коньяку, которую я сам вложил ему в руку, глаза отказывались ему служить. Он был таким же, как обычно, но временами посреди разговора тяжело закашливался, заходился, и становилось неловко. Вдруг чувствовалось, что мы сидим у тяжело больного человека, а он не хотел этого знать и не отпускал нас. Говорили о переводе Теркина на английский язык, о предисловии, которое Маршак написал для этого издания, о письме Твардовскому Чарльза Сноу, сообщавшего, что он собирается в Россию, где он хотел повидаться и с Маршаком, о политических и литературных новостях, о детских книжках. Маршак возмущался тем, как портят язык иные авторы детских книг, и говорил, что надо написать об этом статью. То и дело возвращался к предстоявшей ему операции глаз и волновался, что врачи откладывают ее. Все его речи, замыслы, предположения упирались в одно. «Вот снимут мне катаракту, тогда...» Казалось, он жил в ощущении того, что перед ним вот-вот откроется новая эпоха жизни. Хотел продолжить беседу о мастерстве и начатую статью о Шекспире. Мечтал выпустить книжку лирических эпиграмм. Собирался осенью поехать на шекспировские торжества в Англию. Поговаривал о большой статье, посвященной искусству редактора и памяти Габбе. Надеялся посетить в Малом театре премьеру своей сказки. Случилось так, что Две недели спустя я после короткой поездки в Таллин возвращался самолетом в Москву.